Муравьев. Он сидел в жарко натопленной дежурке Салтыковского поселкового отделения и ждал участкового, обслуживающего Пятую Лучевую улицу. Несколько минут назад дежурный старшина подтвердил, что на даче вдовы профессора Сомова действительно проживает слушатель Академии Генштаба полковник авиации Вадим Гаврилович Чистяков, что прописка его оформлена по всем правилам. Игорь попросил принести ему из паспортного стола документы и вызвать участкового, и теперь ждал. Его люди сразу же пошли к дому 7 по Пятой Лучевой. «Вот документы», — старшина положил перед Игорем книгу прописки. «Вот заявление Сомовой». Муравьев пробежал глазами бумаги. «Это все?» «А что еще? Прописка-то временная, до мая. Потом мне паспортистка сказала, ей из кадров академии звонили, просили ускорить. Документы мы проверяли, они в полном порядке. В академию звонили, там подтвердили, такой слушатель есть». «А кто звонил?» «Начальник паспортного стола лейтенант Рокоссуев». «Ну-ка, проводи меня к нему». Паспортный стол помещался в маленькой комнате, разделенной на два пенальчика. В одном сидели две девушки-паспортистки, в другом был кабинет начальника, в котором еще помещались маленький стол и массивный сейф. Сам начальник, лейтенант Рокоссуев, вполне подходил для своего кабинета, маленький, чистенький, с бесцветными глазами и большими залысинами. Он прочитал удостоверение Игоря и записал реквизиты на отдельный лист бумаги. «Бдительность, товарищ майор, и еще раз бдительность. Каждый чекист обязан в себе выработать данную черту. Так что же вас интересует?» Он откинулся на спинку стула, сложив на животе руки. «Телефон меня интересует, лейтенант, по которому вы в академию звонили по поводу Чистякова». «Чистяков», — Рукосуев на секунду задумался, — «это тот, что по Пятой Лучевой у Сомовой прописан?» «Минуту». Лейтенант достал толстую папку, полистал какие-то бумаги. «Так, Сомова, Сомова. Вот телефончик Академии. Г1-74-78. У нас строго. Учет и проверка — основа бдительности». «Где они достали этого идиота?» Игорь почти с ненавистью глядел на лейтенанта. «Бдительность, учет, данная черта. Кто он, самовлюбленный дурак? А может быть, просто положили на этот стол пачку денег?» «Этот номер, лейтенант, никогда не был телефоном Академии. Он установлен в Зачатьевском переулке на квартире одного спекулянта. Можете позвонить туда. Там до сих пор находятся наши люди». «Товарищ майор», — заглянул в дверь дежурный, — «участковый пришел». Выходя, Игорь краем глаза увидел, как лейтенант вытер мальчишеской ручкой покрывшийся испаренный лоб. В дежурной комнате его ожидал участковый в черном сторожевом тулупе, перетянутом поверху портупеей. «Младший лейтенант Красиков. Дежурный вам объяснил, в чем дело?» «Так точно. Знаете этого человека?» «Никак нет, не успел, товарищ майор, познакомиться». «Времени не было?» — зло спросил Игорь. «Он недавно у нас, товарищ майор», — вступился за Красикова дежурный. «А где же старый участковый?» «Повысили. Да вы с ним только что говорили». «Рокоссуев?» — удивился Игорь. «Так точно. Полгода назад его на паспортный перевели. Участок бесхозным был. А теперь Красикова прислали из Реутова». «Любопытно». И повернулся к участковому. «Поехали». Когда они вышли из отделения, Красиков смущенно сказал, покосившись на сапоги Игоря: «Туда, товарищ майор, эмка не пройдет. Там все снегом занесло. Хотя обувка ваша городская, а придется пехом». Они миновали переезд и углубились в длинные, заваленные снегом просеки. Красиков подхватил поскользнувшегося Игоря. «Это и есть лучевые улицы». По обеим сторонам стояли занесенные снегом дома. Только на одной из крыш дымилась труба. Поселок показался Игорю заброшенным и вымершим. У некоторых дач были разобраны крыши, у других оборваны доски облицовки, вынуты рамы. «Балуют!» — крякнул Красиков. «Руки бы им поотрубал! Люди строят, стараются, а эта хива все на дрова тащит! А ничего, я порядок наведу!» Дача Сомовой стояла в конце просеки у самого леса. Она выглядела самой нарядной на этой улице. «Хозяйка ее всегда на зиму сдает», — пояснил участковый. «Я так полагаю, правильно это. В жилую-то никто не полезет». Оперативники ждали на соседнем участке. «Дача пустая, никто не приходил», — доложил Игорю старшей группы. Муравьев открыл калитку, вошел на участок. От крыльца вели свежие, чуть посыпанные снегом следы. «Сапоги армейские, 42-й приблизительно», — автоматически отметил Игорь. «Ключи от дачи есть?» — повернулся к Красикову. «Никак нет». «Я уже открыл, товарищ майор. Там замки простые, английские», — сказал лейтенант Гаврилов. «Ну, пошли. Будем академика дожидаться».